Анжела. В жизни каждого человека должна быть Анжела. У меня была в 4-м подъезде. Анжела окончила политех, но уже 2 года работала в торговле. Несмотря на это досадное обстоятельство, вид у нее был вполне интеллигентный. Вид и муж Гера, инженер, дежуривший ночами в пожарной охране. Ничего страшного. Просто базовая семья эта не собиралась мириться со всеобщим равенством, ассортиментом соседней галантереи и меню кафе «Синяя птица» на Домской площади. Анжела и Гера – это буквально вызов системе. Они ходили обнявшись. Он кудрявый блондин с полнозубой улыбкой. Она – на американский манер подстриженная брюнетка. Вдвоем, в сцепке, так сказать, чтобы наверняка таранить силикатную тоску совка. Гера небрежно заворачивал по щиколотку штанины холщовых брюк. Анжела тонким пестиком колыхалась внутри трикотажного сарафана. Расцветка в мелкий шезлонг из чекового магазина. На подступах к своему замужеству я этот сарафан у Анжелы одолжила для решающей поездки на юг. Сарафан обеспечил успех. Я вышла замуж. В честь этого события Анжела оставила сарафан мне. Я 10 лет носила его в сезон, а потом 10 лет спала в нем, как в ночной рубашке. Он ни на тон не поблек, не утратил формы, не выпустил ни одной ниточки из шва. Сейчас на мне майка из его верхней части, нижнюю я собираюсь увековечить в стеклянной витрине. Анжела с Герой, временно отдыхающие от пожаров, приглашали нас вечерами на мини-пиццу. Разрезалась вдоль 3-копеечная булочка, слегка трамбовалась мякоть, и туда укладывалась начинка – ветчина, помидор, сыр. Все это запекалось в духовке и поедалось под цепелиновскую «Whole Lotta Love», шуршащую в магнитофоне Sony из чекового же магазина. Я сказала «разрезалась»? Нет, на самом деле безличное предложение здесь не годится. Булочку разрезали и фаршировали Гера с Анжелой, что называется, на брудершафт в 4 руки. С цирковой слаженностью, как и все, что делалось у них в семье. Наевшись булочек, мы перекочевывали к нам на сладкое. Сладким у нас служил грейпфрут. Грейпфрут в то время был единственным представленным широкой публике цитрусовым. Я лично, наподобие шимпанзе Джуди из популярного фильма, даже пекла с ним пирожки. Для десерта грейпфрут заранее разрезался мной поперек. Из него аккуратно вынималась внутренность. Дно образовавшейся плошки засыпалось сахаром и снова заполнялся грейпфрутом. Все это пускало сок и становилось съедобным, потому что просто так грейпфруты, как известно, можно есть только по медицинским показаниям. На магнитофоне маяк шуршала бобина «Машина времени». «Пока не гаснет свет, пока горит свеча». Все были в тот момент счастливы. В иное время суток, то есть пока взаимная нежность Анжелы и Геры закономерно укреплялась малодоступными простым гражданам благами, я хоронила молодость на съемной даче и рассматривала свой выбор как однозначное поражение. А как еще это рассматривать? Анжела проводит лето в семейных байдарочных походах, а зиму на закарпатской лыжне. Так и вижу, Анжела... Справа от нее загорелый Гера, слева – поспевающий сын в люминесцирующем комбинезоне. Надежно укорененная в бухгалтерии свекровь исправно поставляет демисезонную обувь. Книжек нет, но все равно как-то веселее, чем у нас получается. Анжела нравилась мне тем, что была начисто лишена материального снобизма. Но не из великодушия, а из контекста. На сегодняшний день все ее желания были более-менее удовлетворены или стояли в живой очереди на рассмотрение. Поэтому Анжеле ничто не мешало радоваться сдвигам в чужом благосостоянии и требовать немедленно ей продемонстрировать новый лифчик или отвоеванный в жестокой очереди набор кастрюль или польский плафон. А когда мы купили в рассрочку книжные стеллажи, Анжела пришла с бутылкой шампанского и со словами «Непосредствам, непосредствам», растягивая «А», ритуальным жестом смахнула первые пылинки с дешевого ДСП. Короче говоря, несмотря на легкое промтоварное помешательство, а может, благодаря ему, Гера с Анжелой выглядели рекламой идеальной семьи, причем не совсем даже советской. Улыбчивый Гера пересекал наш двор то с теннисной ракеткой, то с брутальным походным рюкзаком, то на велосипеде. Анжела, даже в дикий мороз не носившая шапок, утыкалась замерзшим личиком в рукав его невероятно ладной куртки. И на этом месте практически все стандарты гармонии в моем мозгу зашкаливали. Было ясно, что тебя просто дразнят. Они разговаривали друг с другом в полголоса, никого не обсуждали, по очереди забирали ребенка из детсада. Вроде ничего особенного. Не было ощущения, что эти люди, твои, в принципе, одногодки, дрейфуют на какой-то параллельной платформе, разминаются на запасном старте, о котором остальные не бум-бум. Как-то раз после очередного поедания фальшивой пиццы под настоящий «Getting Tighter» 1976 года Анжела задерживает меня в своем крошечном коридоре. Собственно, у нас с ней одинаковые коридоры. Двоим в них разойтись нельзя. Они созданы для того, чтобы или целоваться в засос, или, на худой конец, сообщать на ухо пароль. «Можешь», — говорит Анжела, выбрав второе, — «ключ завтра дать на час. С двух до трех». Я офигела. Не то чтобы второе мое имя было Ханжа, но такого от стопроцентно счастливой Анжелы я не ожидала. Видимо, все-таки моя модель счастья выглядела плосковатой по сравнению с чужой. А главное, в этом чертовом коридоре невозможно даже повертеть головой, чтобы сказать «нет». «Могу», — говорю, и тут же начинаю тормозить. «Только у нас с диваном проблемы. Ты же видела? Книжки надо подкладывать». «Книжки? Ты серьезно?» «Абсолютно». Мне вдруг стало очень неудобно перед Анжелой. «То есть ты серьезно думаешь, что это проблема?» «Ну да, то есть... нет, конечно, проблема не в книжках». Я не знала, как остановить поезд. «Еще вода. Вода может быть только холодная». «А стекла в окнах у тебя есть? Короче, можешь?» «Да», — катапультировала я. «Значит, в два». Гера за стенкой мирно молол кофе. Ужас. До полудня я так и не определилась, как к этому относиться. А главное, кто может сравниться с голливудским Герой? Только настоящий артист или музыкант, или скульптор, как у Гиты. Впрочем, и так понятно, что такое полнокровная жизнь. Нечего из себя строить учительницу младших классов. Без 10:50, как и договаривались, Анжела позвонила в дверь. Я уже стояла одетая. Анжела примчалась с работы, это был ее обеденный перерыв. Она чмокнула меня в щеку ароматными по случаю губками и многозначительно зажмурилась на вдохе. «Потом расскажу», — выдохнула она наконец. «Ты меня поймешь». Сбросила плащик и по-свойски пошла ставить чайник, нарочито гремя его крышкой. Я выложила на видное место стопкой «Бойню номер 5», «Курта Воннегута», «Ивлина Во» и первый том «Гончарова», идеально, если что, заменяющих ножку дивана. Дико, просто дико неудобно. Мне казалось, что, ничего не спрашивая, я выгляжу очень тактичной. Я так и спустилась со своего 5-го этажа с запечатанным ртом, чтобы гулкий подъезд, не дай бог, не разнес этот позор по бдительным отсекам. У подъезда сидела обширная Алкина мама по прозвищу Мальвина и, раскачиваясь, доказывала какому-то лысеющему стручку с портфелем, судя по всему, из ЖЭКа, необходимость еще одной скамейки перед каждым подъездом. Перед каждым. Вы понимаете? А то все, буквально все, сидят у нашего. Действительно, стручок все порывался пристроить свой обвислый портфель на скамейку, но места не находил. По бокам от Мальвины на скамейке оставалось сантиметров по 10. Портфель оттягивал ему руку, и от этого одно плечо его казалось в 2 раза выше другого. Через минуту он зажал портфель между ног, откопал в рукаве часы, развернул от солнца, чтобы не бликовали, и зашел в мой подъезд. Было ровно 2.